ободранная старуха. Забава десятая первого дня. Король Рокефорте влюбляется по голосу в старуху и, обманутый облизанным пальцем, уговаривает ее с собой переспать. Обнаружив обман, он выкидывает ее из окна, но она, зацепившись в ветвях дерева, получает волшебную помощь от семи фей и становится прекрасной девушкой, и король берет ее в жены. Но ее подруга, завидуя ее удаче, чтобы тоже стать красавицей, дает снять с себя всю кожу и умирает. Всем чрезвычайно понравился рассказ Чьеметеллы. С особенным удовольствием все слушали, как Канелора был спасен, а орк наказан за все убийства несчастных охотников. И вот, когда князь повелел Якове запечатать своим перстнем список забав первого дня, она начала так. «Проклятый порог, гнездящийся в нас с женщинах, любой ценой казаться красивыми, доводит нас до того, что мы золотим раму лба и при этом портим картину лица. Выбеливаем кожу, разрушая белизну зубов, выставляем на свет части тела, помрачая зрение, и прежде чем настанет час платить подать времени, по собственной вине добавляем глазам слизи, лицу морщин, а зубам дырок. Но если порицают даже юную, что слишком заботится о внешности, что сказать о старухе, которая, желая соревноваться с девушками, подвергает себя людским насмешкам, а своему телу причиняет горе? Так и произошло с одной старухой, о чем я вам сейчас расскажу, если вы ненадолго притихнете и послушаете. Поселились однажды в саду под окном, у которого любил стоять король Рокефорте, две старухи. И были обе списком несчастий, протоколом уродств и подшивкой всего, что не есть безобразного. Косы спутанные и всклокочены, лоб в морщинах и с шишками, брови торчащие и щетинистые, ресницы густые и нависающие, глаза угасшие и поблеклые, лицо желтое и изрытое, рот зловонный и растянутый. А сокращая список, скажем, что имели они бороду, как у козла, грудь волосатую, спину горбатую, руки кривые, колени хромые, а ступни, как крючья. Поэтому, чтобы не видело их солнце с такой безобразной наружностью, скрылись они под портиком королевского дома. И король не осмеливался даже пукнуть, чтобы случайно не попало в нос этим двум страшилам, которые, постоянно ворча, мололи невообразимую чепуху. Одна говорила, что цветок жасмина, упав ей сверху, набил ей шишку на голове. А другая, что соломинка вывихнула ей плечо. А первая подхватывала, что ей песчинка разбила коленку. Слыша эту прорву охов и ахов, король вообразил, будто рядом с ним обитает некая квинтэссенция утонченности. Отборный кусочек нежнейшей ветчинки, цвет из цветов деликатности. И до самого мозга костей пробрало его желание посмотреть это диво и выяснить, что оно из себя представляет. И стал он ронять сверху вздохи и покашливать, не будучи простуженным, и, наконец, решился вкрадчиво заговорить. «Где? Где ты скрываешься, драгоценность? Сокровище! Прекраснейшая штучка этого мира! Выйди, солнышко, поскорее, императора обогрей! Яви эту грацию! Зажги эти светильники из лавки Амура! Покажи эту изящную головку! О, банк, в который вложено столько капитала красоты! Не будь столь скупа перед тем, кто жаждет тебя увидеть! Открой дверцу бедному соколу! Одари кусочком, каким тебе угодно. Позволь увидеть инструмент, издающий столь сладостный звук. Дай узреть колокольчик, разливающий столь приятный звон. Дай хоть глазком взглянуть на эту певчую птичку. Не оставь меня, подобно понтийским овцам, питаться отсутствием пищи, запрещая мне созерцать эту красоту красот». Эти и другие слова говорил король, но лучше было бы ему трубить в трубы, ибо старухи были туги на ухо, что, впрочем, только подбрасывало ему дров в огонь, так что он чувствовал себя железом, раскаляемым в горне вожделения. Чувствовал, как сжимают его щипцы помыслов и колотят молоток любовной страсти, выковывая ключ, способный открыть шкатулку драгоценностей, томясь по которым он сгорает в пепел. Но при этом он так и не высунулся из окна, а все продолжал посылать издалека свои мольбы и одновременно усиливал обстрел, не давая передышки ни себе, ни предмету, который занимал его воображение. И вот старухи, которые, наконец, расслышали голос и осмелели, внимая излиянием короля, решили не упустить случай и поймать птицу, что сама залетела в силки. Однажды, когда король стоял перед окном, твердил свои любовные заклинания, что стали теперь ему вместо утренних молитв, они ответили ему через замочную скважину, что самое большее, что они могли бы для него сделать, это 8 дней спустя показать палец. Король, как опытный солдат, знал, что крепости берутся 5 за 5, и не отказался от такого предложения, надеясь палец за пальцем завоевать весь осажденный плацдарм, помня, впрочем, и старую пословицу «бери, а потом проси». И так он согласился на требуемый 8-дневный срок, чтобы узреть 8-е чудо света. Все это время старухи были заняты одним единственным делом. Как аптекарь, наполнивший пузырек сиропом, каждая из них день и ночь облизывала себе пальцы, договорившись, что когда придет назначенный день, у кого палец будет более гладок, та и покажет его королю. Король же томился, как натянутая струна. В ожидании назначенного срока он считал дни, исчислял ночи, взвешивал часы и измерял минуты, записывал секунды и аккуратно проверял те члены тела, которые у него жгло и сводило в предвкушении удовольствия. То он умолял солнце пройти кратчайшим путем по полям неба, чтобы оно, выиграв время еще до обычного часа, могло распрячь огненную телегу и напоить усталых лошадей. То заклинал ночь обрушить тьму и показать ему свет, не видя которого он извивался на жаровне Амура. То бронился со временем, которое в досаду ему обулось в свинцовые башмаки и стало на ходули, из-за чего все никак не наступит час погасить долг перед возлюбленной, выполняя заключенный с нею контракт. Наконец, по воле солнца, настал долгожданный момент, когда король вышел собственной персоной в сад и постучал в калитку, говоря: «Ну, иди же, иди сюда!» И одна из старух, более нагруженная годами, опередив с помощью пробирного камня, что ее палец отшлифован лучше, чем палец подруги, просунула его в замочную скважину и показала королю. О, теперь-то был не палец, но заостренный прутик, насквозь пронзивший ему сердце. Однако нет, не прутик, но палка, что одним ударом оглушила ему голову. Но зачем, говорю, прутик и палка? То был зажженный фитиль для пушки его желания, насмоленный шнур для мины его страсти. Но зачем, говорю, прутик, палка, фитиль и шнур? То был шип, вонзившийся под хвост его мысли. То была слабительная настойка из фиг, что позволило ему, пукнув во всю силу воображения, пробить запор любовной истомы. И вот, лаская рукой и целуя палец, который из напильника слесаря стал лощилым позолотчика, он говорил: «О, архив наслаждений! О, амбарная книга радости! О, реестр привилегий Амура, ради которых я стал складом воздыханий, магазином тоски и таможней сердечных мук. Может быть, ты хочешь показать себя упорной и суровой гордячкой, которую не трогают стоны? Ах, сердце мое, если уж ты протянула в дырочку хвостик, то покажи теперь и пятачок, и мы вдвоем приготовим студень высшего удовольствия. Ты показала мне створку раковины, покажи теперь и мякоть. Дай мне увидеть твои соколиные очи, и пусть они терзают, пусть клюют они это сердце. Кто хранит конфискованную казну этого лица в отхожем месте? Кто заставляет держать этот прекрасный товар на карантине в собачьей конуре? Кто посадил под арест царственное могущество Амура в свинарнике? Выберись из канавы, выйди из дыры. Прыгай, улитка, счастье любит прытких. Пользуйся мною, знай, чего я стою. Знай, что я король в этом городе, а не огурец в огороде. Могу сделать, а могу и на кусочки разделать. Но это он, этот притворный слепой, сын хромовой блудницы, имеющий безграничную власть над царскими скипетрами, пожелал, чтобы я сделался твоим подданным, и просил как о милости о том, что мог бы забрать силой, ибо я знаю, что не силою, но ласками услаждается Венера. Старуха, знавшая, где дьяволенок хвост прячет, это знатная лиса, это лукавая проныра, понимая, что господин повелевает даже тогда, когда просит, и что упрямство вассала порождает в теле патрона метеоризмы гнева, готовые разразиться поносом гибели, раскусила дело и затянула голосом драной кошки. «Господин мой, раз уж вы удостоили поставить себя ниже того, кто стоит под вами, снизойти от скипетра до веретена, от тронной залы до стойла, от величия до убожества, спуститься с чердака в погреб, пересесть с коня на ослицу, я не могу, не вправе и не хочу противиться воле столь великого монарха. Если вам желанна эта связь между владыкой и рабой, между статуей из слоновой кости и сырым поленом, между ожерельем из бриллиантов и грубой стекляшкой, то вот я готова служить вашим желаниям, умоляя только об одной милости. Как первого знака чести, который вы мне оказываете, я прошу быть допущенной на ваше ложе только в ночной час и без светильника, ибо мое сердце не выдержит, если меня увидят ногой». Король, весь ликуя от радости, поклялся, положив одну руку на другую, что охотно выполнит просьбу. Итак, послав посредством пальца сахарный поцелуй этому кусту белины, ушел, с нетерпением ожидая часа, когда солнце кончит пахоту и засеет звездами поле неба, чтобы и самому засеять то поле, где он думал собирать радости кучами и удовольствия корзинами. И вот, когда наступила ночь, которая, видя, сколько ходит по городу взломщиков и карманников, от огорчения сплюнула черной слюной, точно каракатица, старуха, разгладив морщины на теле, собрала их в один узел на затылке, хорошенько стянув его бечевкой, и в темноте вошла, сопровожденная слугою, в спальню короля, где, скинув с себя тряпье, плюхнулась в постель. Король, что стоял с фитилем у пушки, как только заслышал, что она вошла и улеглась, весь намастил себя мускусом, обрызгался духами и бросился на ложе, как корсиканский пес. И на старухино счастье, за всеми этими благоуханиями, он не почувствовал ни зловония ее рта, ни запаха подмышек, ни всей остальной вони, что исходило от этого пугала. Но как только залез в постель и начал ее ощупывать, то обнаружил эту странную штуку сзади. Старческий впалый живот и опавшие ягодицы несчастной старухи. И удивленный не захотел в тот момент ничего говорить, но чтобы лучше разобраться на деле, нырнул на самое дно Монтракио, воображая, что стоит на берегу Пазилипа, и поплыл на угольной барже, представляя, что направляет роскошный парус флорентийской ладьи. Но как только старуха, притомившись, задремала, король достал в ящике своего бюро из эбенового дерева и серебра сафьяновую сумку с огнивом, зажег светильник и произвел досмотр под одеялом. И, обнаружив гарпию вместо нимфы, фурию вместо грации, горгону вместо киприды, пришел в такую ярость, что готов был перерезать сам себе канат, которым привязал такой корабль. Задыхаясь от гнева, он созвал слуг, которые, слыша среди ночи его крик, толпой с зажженными факелами взбежали по лестнице в опочивальню. Трясясь, как полип, король сказал им: «Смотрите, какую прекрасную свинью подложила мне эта бабушка дьявола! Я, веря, что, наслаждаясь молочной телочкой, нашел себе матку буйволицы, думая, что встретил ясную горлинку, поймал эту грязную курицу, воображая, что вкушаю подлинно королевский кусочек, я держал в руках гадость, что попробовать доплюнуть. Поистине и хуже тому бывает, кто кота в мешке покупает, но и это, что так меня надуло, не избежит расплаты. Хватайте же ее прямо так, как есть, и выкиньте вон из окна!» Услышав это, старуха начала защищаться, отбрыкиваясь и кусаясь, и говоря, что не признает приговор справедливым, что король сам притянул ее на веревке уговоров, убеждая прийти к нему на ложе, что она готова привести хоть сотню мудрецов в свою защиту, и наипаче такое изречение, как и старой курицы бульон лучше, и старую дорогу не меняй на новую. Несмотря на это, ее мгновенно схватили и, раскачав, выбросили вниз в сад. Но на ее счастье она не сломала себе шею, зацепившись волосами за ветви фигового дерева и повиснув в воздухе. Тем же утром, еще прежде чем солнышко взяло власть над территориями, которые согласились уступить ночь, некие феи, проходя по саду, по причине какой-то досады не разговаривали между собой и не смеялись. Но когда перед их глазами явилось это повисшее в ветвях привидение, которое еще до положенного часа разогнало ночные тени своим видом, они принялись хохотать так, что чуть было не заработали грыжу. Раскрыв рты от столь редкого зрелища, они уже долго не могли их закрыть. И в благодарность за такую потеху каждая из них подарила старухе то, на что имела волшебную силу. Все, одна за другой, сказали волшебное слово, чтобы ей стать молодой, красивой, богатой, благородной, желанной и удачливой. После этого феи исчезли, а старуха очутилась в саду, сидящей на бархатном сиденье с золотой бахромой, а дерево, в ветвях которого она только что висела, превратилась в балдахин зеленого бархата с золотым подбоем. Лицо у нее стало, как у девушки 15 лет, столь прекрасной, что рядом с ней любая красавица была как стоптанный башмак рядом с изящной, идеально подобранной к ножке туфелькой. В сравнении с этой грацией все другие грации были достойны лавок Фьеро Вьекьо и Портамоэн Лавинару, где она делала победный пас веселым взглядом и ласковым словом, там остальные играли с пустым банком. А притом была она одета столь изысканно, с такой элегантностью и роскошью, что казалась носительницей королевского величия. Золото ослепляло, драгоценности сверкали, от цветов рябило в глазах, а вокруг стояло столько пажей и девушек, словно в процессии в день отпущения грехов. Тем временем король, набросив на плечи одеяло и надев башмаки, выглянул в окно, посмотреть, что там случилось со старухой. И увидал такое, что ему и во сне присниться не могло. С открытым ртом, как заколдованный, оглядывал он эту чудесную девушку и то любовался волосами, которые, частью сбегая по плечам, а частью заплетенные в золотую косу, вызывали зависть у солнца, то не мог отвести взора от бровей, выгнутых точно луки, без промаха поражающие сердца, то смотрел на глаза, эти фонари караула любви, то созерцал ее ротик, эту любовную давильню, где грации давили ногами гроздья удовольствия и выжимали чудесное греко и изысканное манджигуэра. У него все мелькало и кружилось в глазах, как у сошедшего с ума канцеляриста, когда он смотрел на все эти колье и ожерелья, струившиеся у нее по груди, на эти облекавшие ее драгоценные ткани, и, разговаривая сам с собой, бормотал: «Я еще сплю или проснулся? Я в своем уме или теряю рассудок? Это я или не я? Из какого мушкета вылетела эта прекрасная пуля, чтобы сразить этого короля, повалив его наземь? Я пропал, я погиб, если срочно не оказать мне помощь. Как? Откуда взошло это солнце? В каком саду вырос этот дивный цветок? Откуда вылупилась эта птичка, чтобы вытянуть из меня клювом, как червяка из земли, всю силу вожделения? Какой корабль перевез ее в эту страну? Какая туча одолжила ее на эту землю? Какие потоки красоты увлекают меня в море воздыханий?» Сказав это, он сбежал вниз по лестнице, встал перед помолодевшей старухой и, готовый, подобно червяку, ползти к ней по земле, сказал ей: «О, клювик моего голубка! О, куколка граций! О, ясная горлинка из венериной колесницы! О, триумфальная цепь Амура! Если ты не погрузила свое сердце в воды Сарно, если в твои уши не насыпали тростникового семени, если тебе в глаза не накакала ласточка, я уверен, что ты поймешь и увидишь боль и муку, какой и в упор, и рикошетом прострелила мне грудь картечь твоих прелестей. Если ты не думаешь, что от золы твоего лица творится щелок, разъедающий мне грудь, что от пламени вздохов разгорается печь, в которой кипит моя кровь, ты можешь судить хотя бы потому, какая веревка вяжет меня от золота твоих волос, какие угли поджаривают меня от черноты твоих глаз, какая стрела пронзает меня от красного лука твоих губ. Поэтому не загораживай железной решеткой ворота милости, не разводи мостов милосердия, не перекрывай проезжую дорогу сочувствия. И если не считаешь меня достойным получить амнистию от твоего милого лица, возьми меня хотя бы под караул благосклонных слов. Выпиши мне охранную грамоту обещания и гарантийное письмо доброй надежды. Иначе мои ноги вынесут вон отсюда вместе с башмаками, и ты навеки потеряешь их колодку». Эти и тысячи иных слов лились у него из груди, трогая за живое помолодевшую старуху, так что в конце концов она уступила и согласилась выйти за него замуж. Итак, поднявшись с бархатного сиденья, она взялась за его протянутую руку, и они вместе отправились во дворец, где моментально был приготовлен величайший пир и были созваны все благородные дамы страны. Но невеста пожелала, чтобы в числе других пришла и ее товарка. Однако понадобилось немало труда, чтобы разыскать ее и затащить на пиршество, потому что от великого страха она пряталась так, чтобы и следа было не сыскать. Однако бог знает, как ее привели и посадили рядом с подругой, которую невозможно было узнать, и было им уже впору вместе петь «Гаудамус». Но старуха, которой не повезло, не смотрела на королевские яства, ибо ее разъедал изнутри иной голод. Она лопалась от зависти, глядя на юную кожу своей подруги, и то и дело дергала ее за рукав. «Так что же ты сделала, сестрица?» «Ну, скажи, что ты сделала? Ох, везучая ты!» Подруга отвечала шепотом: «Ешь спокойно, помолчи, после поговорим». А король, насторожившись, спросил молодую жену, чего хочет от нее эта сеньора. И жена, чтобы прикрыть дело, сказала, что сеньора хотела бы немного зеленой подливы. И король тут же распорядился принести чесночный, перечный, горчичный подливы и 1000 других приправ, чтобы гостья ела с большим аппетитом. Но старуха, которой теперь и начинка торта казалась желчью, снова и снова хватала подругу за локоть, заклиная: «Ну так что же ты сделала над собой, сестрица? Как у тебя это получилось? Я вот думаю, то ли заговор какой надо списать и носить под платьем». И та снова отвечала: «Помолчи, будет еще время, пока ешь. Кто тебя поджигает? Наедине поговорим». И снова король, любопытствуя, спрашивал, что угодно гостье. А молодая супруга, чувствуя себя запутавшейся, словно цыпленок в пакле, так что ей уже и кусок в горло не лез, отвечала, что сеньора просит сладкого. И будто снег сыпались печеньки с корицей, бушевали словно волны вафли и анисовые колечки. Там бурлил поток бламанже, здесь лились дождем пирожные с медовыми и фруктовыми начинками. Но старуха, у которой внутри крутилась колесная прялка, вцепившись как полип к локтю подруги, продолжала прежнюю музыку. И та, не в силах более сопротивляться, и желая только одного — стряхнуть ее с плеч долой, открыла секрет удачи. «Сестрица», — как можно тише прошептала она, — «я велела цирюльнику снять с меня старую кожу». Услышав это, старуха немедленно произнесла: «Что ж, не глухой сказала, попытаю и я удачи. Ни одной же тебе на золоте кушать, ни одной тебе счастьем наслаждаться. Пускай немного и мне достанется». Меж тем начали собирать со столов. И она, притворившись, что хочет отойти по естественной надобности, что было духу, побежала в цирюльню, где отозвала мастера в сторонку и говорит ему: «Даю тебе 50 дукатов, а ты сними с меня старую кожу с головы до пят». Продобрей, решив, что она сошла с ума, сказал ей: «Иди, сестрица, своей дорогой, ибо, говоришь ты, не дело, подлечить бы тебя». Но старуха, потемнев лицом, точно камень на мостовой, отвечала: «Сам ты с ума сошел, раз своей выгоды не видишь. Я тебе не только 50 дукатов даю, но если хорошо дело сделаешь, будешь у фортуны каждый день с ножницами стоять. Берись за дело, не теряя времени, и будет тебе счастье». Бродобрей долго спорил с ней, ругался, противился. Ну, наконец, притянутый за нос, поступил согласно пословице «Привязывай осла, где хозяин велит», усадил ее на табурет и стал ее строгать по ее желанию, как гнилую кочерышку. А она, вся истекая кровью, терпела так, будто сама себя брила, и только приговаривала: «Ой, коль красивой хочешь быть, надо золотом платить». И он продолжал ее изничтожать, а она все твердила эти слова. Так на пару, он рукой, а она голосом, играли они на лютне ее тело, постепенно спускаясь по грифу до самой розетки. И, наконец, бабахнула она с нижней палубы выстрел к отплытию, взявши на свой риск оправдать слова Санадзаро, что «зависть, милый сын, саму себя терзает». Окончание этой сказки подоспело ко времени, когда у солнца оставался еще час, чтобы, подобно загулявшемуся студенту, убраться из кварталов воздуха. И князь велел позвать гардеробщика Фабьелло и кладовщика Якувочо, чтобы они закончили этот день подобающим десертом. И вот они явились проворно, как мальчишки, служащие за столом. Один в черных чулках на подвязках, в распашной куртке с большущими пуговицами в виде шариков из замши, в плоском берете набекрень, другой — в точно таком же берете, в куртке с нагрудником, в штанах из белого таранского полотна. Выйдя из-за шпалеры миртового кустарника, словно из-за занавеса на сцену, они начали. Примечание. «Выйди, солнышко, поскорей, императора обогрей». Детская песенка. «Открой дверцу бедному соколу, одари кусочком, каким тебе угодно». Еще из одной неаполитанской детской песенки. «Не оставь меня, подобно понтийским овцам, питаться отсутствием пищи». Аллюзия на описание Понта в естественной истории Плиния Старшего. «Определив с помощью пробирного камня. Черная яшма, она же лидийский камень, который использовали в древности для определения пробы драгоценных металлов. Прыгай, улитка, счастье любит прытких». Тоже из песенки. «Я король в этом городе, а не огурец в огороде». «Как огурчик», говорят у нас о физически крепком пожилом мужчине. На юге Италии огурцом называют мужчину глупого, неумного, такого, от которого нет ни в чем толку. Но это он, этот притворный слепой, сын хромого и блудницы. Эрот, сын хромого Гефеста и Афродиты. Притворным слепцом называется, потому что, как известно, любовь слепа. Пословица на сей счет существует и в Италии. И тем не менее стреляет метко. Нырнул на самое дно Мантракьо, воображая, что стоит на берегу Посилиппо. Мантракьо – один из припортовых кварталов Неаполя, в старину имевший дурную славу из-за нищеты, преступности и антисанитарии. Общую мрачную картину района довершала скотобойня, отходы которой сбрасывались тут же в море. Позилипо – сейчас буржуазный район, зеленый район вилл, сосновых парков и пляжей, а тогда – пригород, любимое место отдыха еще с античных времен. Его название переводится с греческого как «Утоли печаль». Чудесное греко и изысканное манджагуэра. Название популярных местных вин. Если ты не погрузила свое сердце в воды сорно, если в твои уши не насыпали тростникового семени. Относительно реки Сорно существовало поверье, что каждый, кто в ней искупается, станет бесчувственен, как камень. Тростниковое семя тоже считалось вредоносным и омертвляющим. И было уж им впору вместе петь «Гаудеамус». «Гаудеамус игитур ювенес дум сумус» — «Будем веселиться, пока молоды» — студенческая песня, известная с 15 века во всей Европе. Взявшись на свой риск оправдать слова Санадзаро. Якопо Санадзаро, 1958-1530. Неаполитанский поэт и прозаик. Автор «Аркадии», одной из самых популярных книг эпохи Ренессанса, оказавший немалое влияние как на литературу, так и на изобразительное искусство. Искусствоведы считают, что Аркадия дала в частности толчок к развитию пейзажного жанра в живописи. В течение XVI века Аркадия была переиздана в Италии более 80 раз и, кроме того, переведена на все основные языки Европы.